«Так что же?» — тихо спросил Дамблдор. Метка Каркарова тоже потемнела. Он в панике, опасается возмездия. «Вы ведь знаете, какую помощь он оказал министерству после падения Темного Лорда?» Снег посмотрел сбоку на профиль Дамблдора с кривоватым носом. «Каркаров собирается бежать, если почувствует жжение в метке». «Вот как?» — мягко сказал Дамблдор. Мимо шли, хихикая, Флэр де Лакур и Роджер Дэвис. «А вам не хочется к нему присоединиться?» «Нет». Снег проводил глазами удаляющихся Роджера и Флэр. «Я не такой трус». «Нет», — согласился Дамблдор. «Вы, несравненно, храбрее Игоря Каркарова». «Вы знаете, я иногда думаю, что мы проводим распределение слишком рано», и пошел прочь, не глядя на онемевшего Снегга. И вот Гарри снова стоит в директорском кабинете. Ночь. Дамблдор в своем высоком кресле за письменным столом завалился на бок. Похоже, он в полубессознательном состоянии. Его правая рука, почерневшая и обугленная, бессильно повисла. Снег бормочет заклинание, направляя палочку на запястье Дамблдора, а левой рукой вливает ему в горло густой золотой напиток. Спустя несколько мгновений веки Дамблдора дрогнули и приоткрылись. «Зачем?» — сказал Снег без всяких предисловий. — Зачем вы надели это кольцо? На него наложено заклятие, вы не могли этого не знать. Зачем вам вообще понадобилось его трогать? Кольцо Марвола Мракса лежало на столе перед Дамблдором. Оно было разбито. Рядом лежал меч Гриффиндора. Дамблдор поморщился. — Я... сделал глупость. Не устоял перед искушением. Каким искушением? Дамблдор не ответил. Чудо, что вам удалось вернуться сюда! В голосе Снегга звучало бешенство. На это кольцо наложено заклятие исключительной силы. Самое большее, на что мы можем надеяться, это ограничить его действие одним участком, пока мне удалось запереть его в одну руку. Дамблдор приподнял свою почерневшую, ни на что уже негодную руку и осмотрел ее с таким выражением, как будто ему показали любопытнейший экспонат. «Вы отлично справились, Северус». «Сколько мне осталось, как вы думаете?» Дамблдор говорил обычным тоном, как будто спрашивал прогноз погоды. После недолгого колебания Снег ответил. «Не могу сказать. Может быть, год. Сдержать такие чары навсегда невозможно. Постепенно они начнут распространяться. Это из тех заклятий, которые со временем только усиливаются». Дамблдор улыбнулся. Похоже, его не очень взволновало, что жить ему остается меньше года. «Как мне повезло, как невероятно повезло, что у меня есть вы, Северус. Если б только вы позвали меня чуть раньше, я, возможно, мог бы сделать больше, выиграть для вас больше времени», — с болью сказал Снег. Он посмотрел на разбитое кольцо и на меч. «Вы что, думали, что, разбив кольцо, вы разобьете чары?» «Что-то в этом духе». «Я, видимо, был просто не в себе», — сказал Дамблдор, с усилием выпрямляясь в кресле. «Ну что ж, это сильно упрощает дело». Снег посмотрел на него в полном недоумении. Дамблдор улыбнулся. Я имею в виду тот план, который выстроил вокруг меня лорд Волан-де-Морт. План заставить этого бедного мальчика, Малфоя, убить меня. Снег опустился в кресло, где так часто сидел сам Гарри, напротив стола Дамблдора. Гарри понял, что он хотел сказать еще что-то о заклятой руке Дамблдора, но тот приподнял ее, вежливо отказываясь продолжать разговор на эту тему. Снег сказал хмуро: «Темный лорд и не ждет, что Драко добьется успеха. Это просто наказание за недавние промахи Люциуса. Медленная пытка для родителей Драко, вынужденных наблюдать его провал и наказание». «Короче говоря, мальчику вынесен смертный приговор, как, разумеется, и мне», — сказал Дамблдор. «Ну, а естественный преемник по этому заданию после провала Драко будете вы, если я правильно понимаю». Настала короткая пауза. «Да». Таков, я думаю, план темного лорда. Лорд Волан-де-Морт полагает, следовательно, что в ближайшем будущем ему больше не нужен будет соглядатай в Хогвартсе. Да, он думает, что школа скоро будет в его руках. «А если она и правда окажется в его руках», — сказал Дамблдор таким тоном, как будто речь шла о чем-то постороннем. «Вы даете мне слово сделать все, что в ваших силах, чтобы защитить учеников Хогвартса?» Снег медленно кивнул. «Отлично. Теперь вот что. Ваша главная задача сейчас — выяснить, что собирается делать Драко. Напуганный 15-летний мальчишка опасен и для самого себя, и для окружающих. Предложите ему помощь и руководство. Он их, наверное, примет. Вы ему очень нравитесь. Уже гораздо меньше с тех пор, как его отец вышел из фавора. Драко осуждает меня. Он думает, что я занял место Люциуса. И все-таки попробуйте. Я беспокоюсь не столько за себя, сколько за случайных жертв. Мало ли какие планы придут мальчику в голову. Но в конечном счете есть только одно средство, чтобы спасти его от гнева лорда Волан-де-Морта». Снег поднял брови и спросил саркастически: «Вы намерены позволить ему вас убить?» «Нет, конечно. Меня должны убить вы». Наступило долгое молчание. В тишине раздавался лишь странный, щелкающий звук. Феникс Фоукс клевал скорлупу каракатицы. «Вы хотите, чтобы я сделал это прямо сейчас?» — ироническим тоном спросил Снег. «Или дать еще несколько минут, чтобы составить эпитафию?» «Нет-нет, это не так срочно», — ответил Дамблдор, улыбаясь. «Я полагаю, случай представится в свое время. С учетом того, что произошло сегодня», — он показал на свою обугленную руку, — «можно не сомневаться, что это произойдет в течение года». «Если вы не против умереть», — резко спросил Снег, — «почему бы не предоставить это Драко?» «Душа мальчика еще не настолько повреждена», — сказал Дамблдор. «Я бы не хотел, чтобы она раскололась из-за меня». «А моя душа, Дамблдор, моя! Только вам известно, потерпит ли ваша душа ущерб от того, что вы поможете старику избавиться от боли и унижения», — ответил Дамблдор. «Я прошу вас об этой великой услуге, Северус, потому что моя смерть — такое же решенное дело, как то, что пушки «Пэдл» займут в этом сезоне последнее место в лиге. Признаюсь, я предпочел бы быстрый, безболезненный конец долгим мукам, которые мне предстоят, если будет задействован, например, Сивый. Я слышал, Волан-де-Морт его завербовал. Или наша милая Беллатриса, которая любит поиграть с мышкой, прежде чем ее съесть. Он говорил легким тоном, но его синие глаза пронизывали Снегга насквозь, как нередко пронизывали и Гарри, словно душа собеседника была видна ему, как на ладони. И Снегг снова коротко кивнул. На лице Дамблдора выразилось удовлетворение. «Спасибо, Северус». Кабинет исчез. Теперь Снегг и Дамблдор прогуливались в сумерках по опустевшей территории замка. «Чем вы занимаетесь каждый вечер, запираясь с Поттером?» — внезапно спросил Снегг. Дамблдор устало посмотрел на него. «Почему вас это интересует?» «Надеюсь, Северус, вы не хотите прибавить ему сидение после уроков? Мальчик, по-моему, скоро будет проводить в заперти больше времени, чем на свободе». «Он вылитый отец». «На вид, может быть. Но в глубине сердца он гораздо больше похож на свою мать. Я провожу с Гарри много времени, потому что есть вещи, которые мне нужно с ним обсудить». Кое-какая информация, которую я должен ему передать, пока не поздно. «Информация», — повторил Снегг. «Ему вы доверяете, а мне нет. Дело не в доверии. Как мы оба знаем, время мое ограничено. Мальчик должен, это крайне важно, получить от меня достаточной информации, чтобы выполнить свою задачу». «А почему мне нельзя получить ту же информацию?» «Я предпочитаю не складывать все мои тайны в одну корзину, тем более в корзину, которая большую часть времени болтается на руке лорда Волан-де-Морта. Но я делаю это по вашему распоряжению». «Да. И делаете непревзойденно. Не думайте, Северус, что я недооцениваю постоянную опасность, которой вы себя подвергаете. Поставлять Волан-де-Морту информацию, которая кажется ему ценной, и при этом скрывать самое главное, такую работу я не мог бы поручить никому, кроме вас. И все же вы куда больше доверяете мальчишке, неспособному, как клюменции, посредственному волшебнику, и к тому же имеющему прямую связь с мыслями темного лорда». «Волан-де-Морт боится этой связи», — сказал Дамблдор. «Не так давно он попробовал, так, слегка, что значит для него по-настоящему проникнуть в мысли Гарри. Это была такая боль, что подобной он не испытывал никогда в жизни». Он не станет больше пытаться завладеть Гарри, я уверен. По крайней мере, таким способом. Не понимаю. Искалеченная душа лорда Волан-де-Морта не может вынести соприкосновения с такой душой, как у Гарри. Она чувствует себя как язык, лизнувший ледяное железо, как живая плоть в огне. Души? Мы ведь говорили о мыслях. В случае Гарри и лорда Волан-де-Морта это одно и то же. Дамблдор посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что они одни. Они дошли почти до запретного леса, и, похоже, рядом действительно никого не было. «После того, как вы убьете меня, Северус, вы отказываетесь быть со мной откровенным и, тем не менее, ожидаете от меня этой маленькой услуги», — проворчал Снегг. Его худое лицо выражало сейчас настоящую злость. «Как многое для вас разумеется, само собой, Дамблдор! А что, если я передумал?» «Вы дали мне слово, Северус. Раз уж мы заговорили об услугах, о которых я от вас жду, вы ведь, помнится, согласились приглядеть за нашим юным другом из Слизерина. Снег посмотрел на него сердито, с вызовом. Дамблдор вздохнул. «Северус, приходите сегодня вечером к 11 в мой кабинет, и вы больше не будете жаловаться, что я вам не доверяю». И вот они снова в кабинете Дамблдора. За окнами темно. Фоукс ведет себя тихо, и Снег тоже сидит молча и неподвижно, а Дамблдор ходит по кабинету и говорит. «Гарри не должен знать до самого последнего момента, до тех пор, пока не будет необходимо, а то разве хватит у него сил сделать то, что он должен сделать?» «А что он должен сделать?» «Это наш с Гарри секрет. А теперь слушайте внимательно, Северус. Настанет время после моей смерти. Не спорьте, не перебивайте меня. Настанет время, когда лорд Волан-де-Морт начнет опасаться за жизнь своей змеи». «Нагайны?» — удивленно переспросил Снег. «Именно. Настанет время, когда лорд Волан-де-Морт перестанет посылать змею выполнять свои приказы, а станет держать в безопасности рядом с собой, окружив магической защитой. Вот тогда, я думаю, можно будет сказать Гарри». «Сказать Гарри что?» Дамблдор набрал в грудь воздуха и закрыл глаза. «Сказать ему, что в ту ночь, когда Лили поставила между ними свою жизнь, словно щит, убаюкивающее заклятие отлетело назад, ударив в лорда Волан-де-Морта, и осколок его души, оторвавшись от целого, проскользнул в единственное живое существо, уцелевшее в рушащемся здании. Часть лорда Волан-де-Морта живет в Гарри, и именно она дает мальчику способность говорить со змеями, и ту связь с мыслями лорда Волан-де-Морта, которую он сам не понимает. И пока этот осколок души, о котором и сам Волан-де-Морт не догадывается, живет в Гарри, под его защитой Волан-де-Морт не может умереть». Гарри казалось, что он смотрит на собеседников из конца длинного туннеля. Они были очень далеко от него, и их голоса странно отдавались в его ушах. «Значит, мальчик должен умереть?» — спросил Снег очень спокойным голосом. «И убить его должен сам Волан-де-Морт, Северус. Это самое важное». Опять настало долгое молчание. Потом Снег сказал: «Все эти годы я думал, что мы оберегаем его ради нее, ради Лили. Мы оберегали его, потому что было очень важно обучить его, вырастить, дать ему испробовать свою силу». Дамблдор по-прежнему не поднимал плотно сомкнутых век. «Тем временем связь между ними все крепнет, болезненно разрастается. Порой мне кажется, что Гарри сам это подозревает. Если я не ошибся в нем, он устроит все так, что, когда он выйдет навстречу своей смерти, это будет означать настоящий конец Волан-де-Морта». Дамблдор открыл глаза. Снег смотрел на него с ужасом. «Так вы сохраняли ему жизнь, чтобы он мог погибнуть в нужный момент?» «Вас это шокирует, Северус? Сколько людей, мужчин и женщин погибло на ваших глазах? В последнее время только те, кого я не мог спасти». Снег поднялся. вы меня использовали. То есть? Я шпионил ради вас, лгал ради вас, подвергал себя смертельной опасности ради вас и думал, что делаю все это для того, чтобы сохранить жизнь сыну Лили. А теперь вы говорите мне, что растили его как свинью для убоя. «Это прямо-таки трогательно, Северус», — серьезно сказал Дамблдор. «Уж не привязались ли вы, в конце концов, к мальчику?» «К мальчику!» — выкрикнул Снег. «Экспекто патронум!» Из кончика его палочки вырвалась серебряная лань, спрыгнула на пол, одним прыжком пересекла кабинет и вылетела в раскрытое окно. Дамблдор смотрел ей вслед. Когда серебряное свечение погасло, он обернулся к Снегу, и глаза его были полны слез. «Через столько лет?» «Всегда», — ответил Снег. И сцена снова переменилась. Гарри увидел, как Снег разговаривает с портретом Дамблдора, висящим над письменным столом. «Вы назовете Волан-де-Морту правильный день отъезда Гарри из дома его родственников», — говорил Дамблдор. «Если вы этого не сделаете, это вызовет подозрение, потому что Волан-де-Морт считает вас прекрасно информированным». Но при этом проведите идею двойников. Я думаю, это обеспечит безопасность Гарри. Попытайтесь применить конфундус к наземникусу Флетчеру. И прошу вас, Северус, если вас заставят участвовать в ловле, играйте свою роль убедительно. Я очень надеюсь, что вы еще долго не выйдете из доверия у лорда Волан-де-Морта, иначе Хогвартс останется на растерзание Кэрроу. Теперь Снег сидел с наземникусом в каком-то незнакомом трактире. Они беседовали, сдвинув головы. Лицо наземникуса было странно пустым, Снег сосредоточенно хмурился. «Ты посоветуешь Ордену Феникса, — шептал Снег, — использовать двойников. Оборотное зелье. Неразличимые Поттеры. Это единственный способ. Забудь, что это я тебе подсказал. Скажи им, что это твоя собственная идея. Понял?» «Понял», — пробормотал наземникус, рассеянно глядя вдаль. Теперь Гарри летел рядом со Снеггом на метле сквозь ясную темную ночь. Рядом летели другие пожиратели смерти в капюшонах, а впереди мчались Люпин и Гарри, который на самом деле был Джорджем. Один из пожирателей смерти обогнал Снегга и поднял волшебную палочку, целясь прямо в спину Люпина. «Сектум семпра!» — выкрикнул Снегг. Но заклятие промахнулось. Вместо держащей палочку руки пожирателя смерти оно попало в Джорджа. Следующая сцена. Снег стоит на коленях в бывшей спальне Сириуса. Слезы стекают по его крючковатому носу. Он читает старое письмо Лили. На втором листе всего лишь несколько слов. Мог дружить с Геллертом Гриндевальдом. Я лично думаю, что Батильда просто помешалась. С любовью, Лили. Снег взял листок с подписью Лили и ее любовью и спрятал себе под мантию. Потом он разорвал надвое фотографию, которую держал в руках, оставив себе смеющуюся Лили и отбросив другую половинку с Джеймсом и Гарри на пол под комод. И вот Снег снова стоит в директорском кабинете, а Финиос Найджелус торопливо возвращается в свой портрет. «Директор, они разбили палатку в лесу Дин. Грязнокровка, я не желаю слышать это слово. В общем, это Грейнджер назвала местность, когда открывала сумку. Я слышал». «Прекрасно». «Очень хорошо», — воскликнул Дамблдор с портрета за директорским креслом. «Теперь берите меч, Северус. Не забывайте, что он дается лишь отважному и в крайней нужде, и Гарри не должен знать, что даете его вы. Если Волан-де-Морт прочтет мысли Гарри и увидит, что вы действуете в пользу мальчика, знаю», — коротко сказал Снег. Он подошел к портрету Дамблдора и потянул за него. Портрет выдвинулся из стены, открывая тайник. Снег достал меч Гриффиндора. «И вы по-прежнему не хотите сказать мне, почему Гарри непременно должен получить меч?» — спросил Снег, надевая дорожную мантию. «Пожалуй, нет», — ответил портрет Дамблдора. «Он сам разберется, что с ним делать». «Будьте очень осторожны, Северус. Боюсь, они вас могут плохо встретить после истории с Джорджем Уизли». Снег обернулся с порога. «Не беспокойтесь, Дамблдор», — сказал он холодно. «У меня есть план», — и вышел из комнаты. Гарри вынырнул из омута памяти и оказался на ковре в том же кабинете. Казалось, Снег только что прикрыл за собой дверь.